Глава 5. Поселок уменьшался на глазах. Дома стали игрушечными, такие лепил для малышей Вайткус. Еще он лепил для них коров, коз, собак и всякую земную живность. Потом поселок заволокло туманом, и человечки, стоявшие на выгоне, и коза, так и не понявшая, куда исчезла ее любимая Марьяшка, и холмик кладбища, все это исчезло. Внизу пошел лес, одинаковый и бесконечный. Воздушный шар летел ровно, как будто его тянули на веревке. Движение угадывалось только потому, как уплывали назад деревья. В корзине стояла тишина, и воздух был неподвижен. Все трое и раньше поднимались на воздушном шаре и знали, как с ним обращаться. Но это был первый настоящий полет шара. Не подъем к облакам, а путешествие. В каждой группе людей по уговору или негласно устанавливается разделение труда и обязанностей. Никто не просил Казика становиться к горелке и определять курс. Это случилось само по себе. Летал Казик не больше других, да и вообще был еще подростком, маленьким даже по здешним меркам. Но в корзине шара с ним произошло немедленное превращение, подобное тому, что происходило с ним, когда он попадал в лес. Казик из существа, скорее робкого и молчаливого, превратился в уверенного в себе человечка, будто он всю жизнь только и делал, что летал на воздушных шарах. И уверенность его была столь очевидна, что и Марьяна, и Дик безо всяких возражений уступили ему первенство в управлении шаром, к которому оба относились с некоторой опаской. Марьяна до последней возможности вглядывалась во мглу внизу, и ей все казалось, что она видит Олега, который так храбрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марьяну и зависть к тем, кто улетает. Марьяна не боялась за себя. Некогда было об этом думать. Да и пусты эти мысли – бояться за себя. Она хотела сейчас одного – как можно скорее слетать, неважно даже найти или не найти ту экспедицию, в которую ей трудно было поверить, как раньше в существовании корабля, пока она не дотронулась до него. Но если корабль всегда существовал в разговорах и памяти жителей поселка, то появление на планете научной экспедиции было из области снов. Это была какая-то ненастоящая экспедиция, и ее неумение отыскать поселок и выручить их лишь усугубляло это ощущение. Поэтому Марьяна боялась только, как бы им не заблудиться, не улететь слишком далеко, потому что надо вернуться до того дня, как Олег уйдет в горы к полюсу, и пойти вместе с ним. Для Дика экспедиция, на поиски которой они летели, тоже не была реальностью. Она никак не вписывалась в космогонию его мира. Правда, прошлогодний поход к полюсу эту картину изменил, но не разрушил. Ведь полюс был мертв. Он был продолжением поселка и в то же время его истоком. Дик не представлял себе жизни вне планеты, вне леса. Его тщеславие удовлетворялось борьбой с лесом и покорением леса. Он никогда не представлял себе жизни на какой-то другой планете, допустим, на Земле. Хотя бы потому, что там другой лес и другие звери. Лишь Казик жил уже на Земле. Если жители поселка знакомились с воздушным шаром по мере того, как он возникал и принимал форму, то Казик увидел его внутренним взором, куда раньше остальных. Интуитивно Казик знал все, что можно было знать о воздушных шарах. Уже в первых полетах с Олегом он постиг характер шара лучше самого Олега. Но ничего ему об этом не сказал. Казик и сам не думал, что лучше Олега знает, как управлять шаром. Первые минуты, пользуясь тем, что и Марьяна, и Дик мысленно еще оставались внизу, Казик получше укрепил мешки с балластом и пищей, таким образом, чтобы достичь максимального равновесия, или как он сам себе это объяснил, для того, чтобы шару было удобнее их вести. Он воспринимал шар как нежное, живое существо, которому бывает тяжело, легко, весело и даже неудобно, и он помогал шару, чтобы ему было приятнее. Дик смотрел вниз. Он старался угадать в лесу свои тропы и места привалов, но сверху лес был совсем иным, как будто Дик не исходил эти места вдоль и поперек. Вдруг он узнал поляну. На ней год назад он заколол большого медведя, и медведь оставил у него на руке отметины – 3 параллельных шрама. Дик взглянул на шрамы, а когда снова посмотрел вниз, поляна уже исчезла. Ветер стал тише. Казик засуетился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала еще хуже, даже деревья внизу заволокло туманом. «Ниже спускаться?» – спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому они показались очень громкими. «Спускаться?» – Дик не сразу осознал причину вопроса. «Ведь полет еще не окончен. А река?» «Не видно, куда летим?» – объяснил Казик. «Мы правильно летим», – подтвердила Марьяна. «Скоро первое болото». Шар дернулся и завис. Заряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулко стучат по тонкой оболочке. Корзину закачало. Дик вцепился в ее край, а Марьяна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, ее может выбросить. «Я наверх пойду», — решил Казик. «Мы будем искать ветер, а то обратно в поселок принесет». «Не надо обратно», — сказал Казик. «Они будут смеяться». Дик не выносил мысли, что над ним можно смеяться. Казик подтащил к борту мешок с песком и, развязав, высыпал часть песка вниз. Мешок он берег, мешок еще пригодится. Шар сразу пошел вверх. Было видно, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. «Правда здорово. Я высыпал, а он меня слушается», — радостно произнес Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар ненадежен, и в нем жило страшное своенравие. И Дику и Марьяне стало ясно, что они пленники шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет – унесет в небо, хочет – бросит об землю. Они, в отличие от Казика, не чувствовали шара и не повелевали им. Через несколько секунд шар скрылся в облаках и стало еще приятнее, потому что за пределами корзины, вторгаясь в нее, висел непроницаемый туман, в котором что-то таилось. Может, летающий зверь, может, скала, может, нечто необъяснимое. «А теперь совсем непонятно», — признался вслух Казик. «То ли мы вверх летим, то ли никуда не летим. Я не знаю». «Давай поднимемся», – предложил Дик. «Поднимемся наверх, выше облаков, как с Олегом». «Балласта много», – сообщил Казик. «Он может понадобиться». «Тогда сделай огонь побольше», – сказала Марьяна. «Олег велел не очень надувать», – ответил Казик. «Если он лопнет, мы как камень вниз грохнемся». Казик почувствовал свою власть над старшими. Он понял, что ничего не боится, что ему увлекательно до щекотки в груди подниматься в облаках или нестись над землей, а им страшно, непривычно. «Поднимайся», – приказал Дик, который уловил скрытый бунт. Казик пожал плечами и прибавил огня в горелке. Стало холоднее, корзина была мокрая, и крупные капли стекали по оболочке шара и срывались с нижнего обода. Казику хотелось выразить торжественное чувство полета, но выразить его можно было только в песне. И если бы он был один, то обязательно запел бы, и даже запел бы со словами, которые умел складывать в стихи. Но он стеснялся это делать при остальных. Не посмел и сейчас. Он беззвучно напевал, сжав губы. Дико охватило отчаяние и бессилие. «Облако никогда не кончится», — они потерялись, и не надо было вообще этого затевать. Пошли бы пешком, как-нибудь перебрались бы через реку. Ничего особенного, а теперь ни реки, ни поселка не будет. И тут стало светлее. Шар выскочил в промежуток между облаками. Над головами был еще слой, и их несло к почти черной громадной туче, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В туче проскальзывали, сверкали молнии, она казалась живой и горячей. «Ух ты, как красиво!» – крикнул Казик. «Как сейчас трахнет!» «Вниз!» – велел Дик. «Давай вниз, не понимаешь, что ли?» «Жалко!» – Казик протянул руку к горелке, чтобы убавить огонь. «Я такого еще никогда не видел. Снизу это не так интересно». «Мне интересно», — сказала Марьяна. Шар почему-то не снижался, а продолжал лететь навстречу грозовой туче, и грохот, исходивший от нее, был почти непрерывным, будто кто-то вел огромной палкой по огромной изгороди. Дик оттолкнул Казика и резким движением потушил горелку. «Это тебе не игрушки!» Порывы встречного ветра ударяли по шару, он метался между облаками и никак не мог спуститься. «Нельзя совсем тушить!» – закричал Казик. «Вы дураки!» «Молчи!» – оборвал Дик. «Надоел!» Грубостью он прикрывал свой страх, потому что даже себе не хотел признаться, что может бояться. Шар вдруг задрожал, попав в воздушный вихрь, и заскользил вниз. «Зажигай!» – крикнул Казик. «Неужели не понимаешь, сейчас он остынет!» «Успеем. Сначала надо спуститься вниз». «Нельзя так сразу. Где зажигалка?» Зажигалка была у Дика, и он ее не давал Казику, потому что не верил в то, что шару что-то угрожает внизу. Ему хотелось одного – скорее уйти от грозовой тучи. «Ты смотри, он же уменьшается!» – Казик показал вверх, но лишь его глаза увидели, что шар теряет упругость, и скорость его снижения увеличивается. «На!» Дик все же встревожился от настойчивого тона Казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щелкала и никак не хотела загораться. Было влажно, сыро, все уже промокли. Труд в зажигалке тоже мог отсыреть. Если бы Казик знал, что Дик потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку и держал бы ее сухой. Вокруг снова были облака. Опять было полутемно, и грохот, исходивший от грозовой тучи, чуть утих, остался там, наверху, почти над головами. «Хорошо, что успели», — произнес Дик, оправдываясь. Краем глаза он смотрел, как Казик снова и снова щелкает кресалом. «Дай-ка я сам». Дик выдрал зажигалку из напряженных пальцев Казика. Зажигалка не слушалась и его. Казик стоял рядом, глядел на искорки, вылетавшие из кремня. Они казались холодными и маленькими. «Он стал меньше», — проговорила Марьяна испуганно. Она смотрела вверх и видела, что веревки сетки, которой был обмотан шар, все глубже врезаются в его оболочку. Дик взял зажигалку в ладони и постарался протереть фитиль. Теперь всем было ясно, что шар падает все быстрее. «Может, заткнуть дырку?» — спросила Марьяна. Но осеклась. Она поняла, что дырку внизу шара им закрыть нечем. «А твоя зажигалка?» — вдруг закричал Казик. «У тебя же должна быть!» «Конечно», — ответила Марьяна. «Как же я не вспомнила? У меня она есть. Давай!» «А где она?» «В кошельке на шее», — подсказал Казик. Марьяна быстро развязала лечебную сумочку, которая висела у нее на груди, и достала оттуда зажигалку. Казик выхватил ее и, оттолкнув Дика, начал высекать огонь. Но горелка не зажигалась. «Открути ее!» — кричал Казик Дику. «Ты же ее закрутил!» Корзину снова качнуло, Дик потерял равновесие и еле-еле успел ухватиться за борт. Казик сам, чуть не отломав колесико, открутил горелку и с наслаждением вдохнул отвратительный запах газа, который выделился из трубки. Зажигалка, к счастью, не погасла, и на конце трубки вспыхнул лиловый огонек. Казик сразу прибавил огонь, и пламя на секунду исчезло, потом занялось ярко и уверенно. Казик заглянул в отверстие шара. Теплый воздух пошел туда, в полутьму. И в этот момент они вывалились вниз из облаков. «Мы все равно падаем», — сказала Марьяна тихо. Ветер был не сильным, но порывистым. Шар толчками двигался вниз. «Поздно», — произнес Дик. «Теперь держись». Он успокоился. Лес был ему знаком. А поверить в силу удара о деревья, представить то, что никогда не испытывал, он не мог. Ему казалось, что лес примет их и не убьет. «Мешки!» – закричала Марьяна, прерывая наступившую паузу зачарованного ожидания. Она сама кинулась к мешку, лежащему у ее ног, и с трудом перевалила его через борт корзины, чуть не вывалившись за мешком. В тот момент шар как раз достиг вершин деревьев. Это было мгновение, когда можно было разглядеть каждый листок на деревьях. И Казик, который вспомнил о балласте только после крика Марьяны, смотрел как зачарованный на приближение земли, не боясь за себя, но очень жалея такой красивый шар, которому суждено сейчас разорваться. Вершины деревьев, такие близкие, вдруг толчком ушли вниз, и земля как бы с сожалением отсрочила встречу с шаром. И в следующее мгновение все ужили. Дик тоже подхватил мешок. Третий мешок тащил Казик, но не кинул его, как Марьяна, а быстро, придя в себя, высыпал песок из мешка и был очень доволен тем, что подумал об этом даже в такой момент. «Мешки беречь надо». Но его никто не слышал. Марьяна и Дик смотрели вниз на вершины деревьев, уплывавшие в туман. Они продолжали смотреть, даже когда Казик спокойно занялся делами. Ведь никому не было нужно, чтобы шар снова умчался в облака, тем более, что больше балласта не осталось. Казик подкрутил горелку и смотрел, чтобы шар больше не поднимался. Это было трудно сделать, потому что уже разыгралась гроза, и ветер никак не мог успокоиться. Шар продолжал болтаться мыльным пузырем в туманном пространстве между облаками и лесом. «Ну вот», — сказал Дик, — «а вы боялись». В корзине было трудно стоять. Тем более, что она стала легче без балласта, и ее кидало из стороны в сторону. Туча выплюнула из себя короткий шквал. Шар понесся, наклонив корзину, словно хотел выбросить из нее людей, и они сжались на полу корзины, вцепившись в прутья и веревки, и пережидая, пока шквал не прекратится и не хлынет, как знак окончания безумств, сильный ровный ливень. «Не повезло», — заключил Дик, поднимаясь с пола и вглядываясь вниз. «Теперь уж совсем неизвестно, куда нас унесло». «Сначала мы летели правильно», — заверил Казик, «до того, как поднялся ветер. Мы летели правильно почти час, потом нас мотало минут 10». В поселке не было часов, но понятия часа, минуты и даже секунды остались. У Казика было чутье на время, и ему верили. «Значит, мы в нужной стороне?» – спросила Марьяна. «Только не точно», – ответил Казик. Они промокли и замерзли, даже куртки и сапоги из рыбьей кожи не спасали. Но они только теперь поняли, как замерзли. До этого они думали, как бы не разбиться. «Будем смотреть вниз», – предложила Марьяна. «Вы охотники». «Мы должны увидеть реку», – напомнил Казик. «И болото перед ней». «Если мы не перелетели через нее, когда были наверху», – вмешался Дик. «Нет такой скорости ветра. Нет. До реки 5 дней пути, если идти по земле». Шар теперь плыл медленно. «Дождь кончится», – предупредил Казик, – «и мы поднимемся вверх». «Зачем?» – спросил Дик. «Посмотрим на солнце и узнаем направление. Сейчас теней нет, ничего нет». «Лучше спуститься и поискать на земле», – ответил Дик неуверенно. Он понимал, что это не лучшее решение, потому что если они окажутся в незнакомом месте, то с земли найти направление еще трудней. Но подниматься наверх не хотелось. «Вы голодные?» – спросила Марьяна. «Нет», – качнул головой Казик. Но Марьяна достала из мешка сухарей, намазала их грибным паштетом, и мужчины принялись хрустеть, поглядывая вниз, в надежде увидеть что-нибудь знакомое. И один раз Дику показалось, что он узнает холм, выдавшийся из леса. Но Казик сказал, что это другой холм. Время шло. Дождь все не прекращался, хотя гром гремел издалека и не страшно. Прошло еще часа полтора. Марьяна, чтобы согреться, приседала в корзине, пока не устала. Но не согрелась, а только запыхалась. Дик уселся над ней и принялся протирать арбалет. Казик грел руки у горелки, потом он сказал Марьяне, чтобы она тоже погрелась. Все очень устали от неизвестности. Казалось, что они улетели так далеко от поселка, что никогда уже не вернутся обратно. Дождь прекратился. Сразу стало тише, потому что капли перестали стучать по оболочке. От теплого шара поднимался пар. Казик долго смотрел вперед, потом вдруг крикнул: «Смотрите!» В начинающихся ранних сумерках впереди, у горизонта, была видна светлая полоса. Дик смотрелся туда и сказал, что это, наверное, река. «А может, кончается лес?» – проговорила Марьяна. Она стояла с другой стороны корзины и тоже увидела светлую полосу на горизонте. Получалось, что они видят две реки. Еще через полчаса неспешного полета они убедились, что впереди в самом деле река. возник и другой темный берег. Светлая полоса справа была очень широкой и терялась за горизонтом, а река с ней соединялась. Дик сказал, что это другая, очень большая река. А Казик предположил: «Хорошо бы это было море». «Море?» – Марьяна знала это слово, но не представляла себе, что на этой планете тоже может быть море, и притом так близко. «Или очень большое озеро», – сказал Казик. «Но все-таки лучше море. Тогда мы построим корабль и уйдем в плавание». «Только бы шар не унесло в это море», – произнес Дик. Он все вглядывался вперед, стараясь угадать, та ли это река, что им нужна. Когда-то, кажется, в прошлом году, он доходил до реки, но не смог из-за болот, кишащих всякими гадами, выйти на берег. У него кончилась еда, а охота была плохая. Пришлось вернуться. Он помнил холмы у реки, но здесь таких холмов не было видно. Они решили подняться выше, к облакам, в поисках попутного ветра. Шар устал лететь и поднялся еле-еле, лениво и нехотя. Здесь ветер в самом деле был сильнее, но тоже дул не туда, куда хотелось. К тому же снова пошел дождь. Это совсем надоело. Ленивый шар, холод, влага, и тем более обидно, когда ты уже у цели, еще немного и перелетим через реку, а там уже можно спускаться, переночевать и искать людей. Несколько больших птиц, которые живут высоко в небе, и потому их можно увидеть только издали, снизились к шару и с криками, хлопая перепончатыми крыльями, приняли свиться вокруг, недовольные тем, что он нарушил границы их владений. Одна из них даже умудрилась вцепиться когтями в веревки и несколько раз ударила усеянными зубами клювом по оболочке. «Вот этого я тебе не советую», — сказал Дик, быстро поднимая арбалет. Стрела пронзила птице грудь и там мгновенно убрала когти, оторвалась от шара и пролетела совсем рядом с корзиной, кругами планируя вниз. Дик даже протянул руку, надеясь схватить ее, и Марьяна повисла на нем, потому что Дик вывалился бы из корзины. «Жалко», — огорчился Дик. «У нее вкусное мясо». Он выстрелил в другую птицу, но промахнулся. Птицы еще некоторое время преследовали шар, но потом скрылись в завесе дождя. Реку уже можно было разглядеть. Она была широкой, темно-серой, в цвет облаков, и текла прямо, почти не извиваясь, не то что ручьи, к которым они привыкли. «Если не перелетим, — предупредил Дик, — то трудно будет перебраться. Может, опустимся на ночь, — предложила Марьяна, — а утром подождем ветра и полетим дальше». «Хорошо бы, — неуверенно ответил Казик, — и балласта еще наберем. Только садиться негде». Он был прав. Внизу не было ни поляны, ни большого открытого места, чтобы посадить шар. Они замолчали, слушая тишину, царившую над миром. Стук капелек по шару лишь усиливал эту тишину. И тут впереди возникла серая стена. Марьяна ахнула, когда первая увидела, что громадная неровная стена поднимается перед шаром. Порыв ветра подхватил шар и понес его быстрее, словно шар нарочно хотел отомстить людям за то, что они заставили его так долго лететь. «Казик!» – закричала Марьяна. Казик тоже увидел стену, выплывающую из дождя. Он до отказа открыл горелку. Все кидайте вниз!» Балласта уже почти не оставалось, только маленький мешочек. Дик швырнул его за борт. Марьяна подняла мешок с едой, но колебалась. «Скорее!» – велел Казик, и Дик вырвал у Марьяны мешок и кинул его вниз. Потом он подхватывал со дна корзины разные вещи, не думая, что это такое, и швырял за борт. Шар, поколебавшись несколько секунд, пошел вверх. В изумлении, замерев, аэронавты смотрели, как уходила вниз серая стена. Это было дерево. Немыслимое гигантское дерево. Они увидели, как от главного ствола отходит сук толщиной метров в 20 и тянется почти горизонтально. Шар пролетел рядом с суком, чуть не дотронувшись до него. Выше ветви расходились все чаще, и только чудом шар не наталкивался на них. Никто не знал, сколько минут продолжался этот подъем, но вдруг стало темно, и ствол исчез из глаз. Шар вошел в облака. Дерево было рядом, оно еще не кончилось,